Поднялась суета, захлопали двери. Пажи носились с поручениями камеристок и статсдам Анны. Поднимались тяжелые крышки сундуков. Потоком шли распоряжения. Принцесса решила взять с собой лишь самое необходимое и отдала приказ Сьюзен Беттерфилд, хорошенькой Бланш Уэд, тоже собираться, дабы сопровождать ее во время паломничества. «И оставь свою лютню», — велела она кореглазой Бланш. «Король благочестив, и это будет настоящее паломничество, а вовсе не увеселительная прогулка. Его Величество вряд ли потерпит в пути веселье и музыку». Она вошла в свою опочивальню и прикрыла за собой дверь. Пока ее дамы заняты подготовкой к отъезду, она должна успеть написать отцу. Теперь не до того, чтобы прикидывать, как писать. Необходимо поспешить, и она отправит разом все три листа, а уж Уорвик разберется сам. Анна мельком бросила взгляд на прибранную постель, подошла к столу и замерла. Стопкой лежали чистые листы пергамента. В чеканном сосуде стояли перья. Чернильница была накрыта замысловатой крышечкой, украшенной готической часовней, но трех листов, на которых она писала поутру, не было нигде. Эти три, казалось бы, ничего не значащие фразы на латыни, исчезли. Какое-то время Анна глядела на блистающий чистотой стол. Потом схватила серебряный колокольчик и принялась бешено звонить. Вбежал дежурный паж. Следом еще несколько слуги фрейлин. Затем, взволнованная неистовым звонком, на пороге возникла тучная леди Блаун. Анна опомнилась и, отшвырнув колокольчик, гневно уставилась на приближенных. «Кто побывал в моей комнате, пока я находилась у короля?» Повисла напряженная тишина. Все недоуменно переглядывались и молчали. «Дьявол вас побери! Кто хозяйничал здесь после моего ухода?» Взорвалась принцесса. Леди Блаун шумно вздохнула и сложила руки на животе. «Я собирала ваши платья. Затем леди Бланш, леди Сьюзен, два пажа, камеристки, горничные. Что понадобилось такой толпе в моей опочивальне?» «Обычная уборка, ваше высочество». «Кто прибирал на столе?» Вперед выступила одна из горничных. Уже немолодая женщина с усталым, растерянным лицом. «Пощадите, ваше высочество! Я только стерла пыль и сложила разбросанные листы!» Анна поманила ее пальцем. «Куда девались исписанные листы со стола?» — сурово спросила она. Та была настолько напугана, что ничего не понимала. «Помилосердствуйте, моя принцесса, на столе не было никаких бумаг с записями. Да разве я посмела бы трогать что-либо, написанное вашей рукой? Разрази меня, Господи, пусть я не буду знать покоя ни на этом свете, ни на том, если говорю неправду». «Она не лжет», — подумала Анна. «Хотя, как знать? Но если не она, то кто же? Кто?» Ее взгляд перебегал с напыщенного лица статсдамы на взволнованные лица пажей, с удивленной мордашки Бланш Уэд на растерянных камеристок у двери, на длиннолицую овечку леди Баттерфилд. Кто из них? Кто соглядатай? Как я раньше могла быть столь беспечной и не догадываться, что среди интриг и предательств нельзя расслабляться ни на миг? Ее взгляд скользнул по фрескам на стене. Вопящие рты, искаженные лица, воздетые к небу руки. Анне вдруг показалось, что все это ожило, движется и дышит вокруг нее.